каким-то мрачным удовольствием, Конан смотрел, как торговец встает, торопливо закрывая двери, предварительно убедившись, что в коридоре никого нет. Потом возвращается и берет золотой кувшин с вином на соседнем столе. Он собрался было наполнить маленький бокал, но Конан вырвал кувшин и жадно прильнул к нему. «Да, сомнений нет, это Конан», — пробормотал Публио. «Эй, парень, да ты с ума сошел?» «Клянусь кромом, Публио», — сказал Конан, оторвавшись от кувшина, но не выпуская его из рук. «Живешь ты не так, как в старые времена. Только аргосский купец способен сколотить состояние, торгуя в жалкой ловчонке тухлой рыбой и дешевым венцом». «Старые времена прошли», — сказал Публио дрожащим голосом. «Я расстался с прошлым, как с изношенным плащом». «Ну что ж», — отозвался Конан. «Зато меня, как изношенный плащ, не выбросишь. Нужно мне от тебя немного, зато уж будь любезен сделать все, как надо. Слишком много дел натворили мы с тобой в старые-то времена. Ты что, за дурачка меня считаешь? Думаешь, я не понимаю, что этот роскошный дом построен моим потом и кровью? Сколько товаров с моих галер прошло через твою ловчонку?» «Все торговцы Мисантии время от времени имели дело с морскими разбойниками», — нервно сказал Публио. «Только не с черными корсарами», — зловеще ответил Конан. «Замолчи во имя Митры», — воскликнул Публио. Его прошиб холодный пот, пальцы нервно теребили золотое шитье одежды. «Я только хотел напомнить», — ответил Конан. «В прошлом ты охотно шел на риск ради жизни и богатства. Шел рука об руку с любым буконьером, контрабандистом или пиратом. Жизнь испортила тебя». «Я уважаемый человек», — начал Публио. «Это означает, что ты богат, как дьявол», — рассмеялся Конан. «А почему?» «Почему счастье улыбнулось тебе раньше, чем конкурентам? Не потому ли, что ты делал большие деньги, торгуя слоновой костью, страусиными перьями, медью, жемчугом и коваными золотыми украшениями с побережья страны Куш? А почему они доставались тебе задешево, когда другие купцы брали этот товар у стигийцев на весь серебра? Я тебе напомню. Ты покупал их у меня по дешевке, а я добывал их на Черном берегу, да на стигийских кораблях, компании с черными корсарами». «Оставь это во имя Митры», — взмолился Публио. «Я ничего не забыл. Но что ты здесь делаешь? Я единственный человек в Аргосе, который знает, что король Аквилония был когда-то Конаном пиратом, но пришли вести о падении Аквилонии и о смерти ее короля». «Да, враги уже 100 раз хоронили меня на словах», — проворчал Конан. «Тем не менее я сижу здесь и угощаюсь венцом из Кироса». И тут же подтвердил это делом, потом опустил почти опорожненный кувшин и сказал: «Я прошу тебя лишь о мелкой услуге, Публио. Ты в курсе всех дел, что творится в Мисантии? Я хочу знать, прибыл ли в город некий зингарец по имени Белоса, или как он там сейчас себя называет. Он высокий, худой, чернявый, как большинство его соплеменников. Вероятно, он попытается продать очень редкий драгоценный камень». «Я не слышал о таком. Тысячи людей приезжают в город и выезжают из него. Если он здесь, мои люди его выследят». «Хорошо, пошли их на поиски. А покуда, займись моим конем и прикажи принести еды». Конан допил вино, швырнул кувшин в угол и подошел к окну. Запах перца и оливкового масла вперемешку с морским воздухом снова напомнили ему о прошлом. Он не заметил, как Публио вышел из комнаты. Подбирая полы одежды, он поспешил по коридору в помещение, в котором высокий худой человек со шрамом на виске писал что-то на пергаменте, но на писца уж никак не походил. Публио всполошил его. Конан вернулся. «Конан?» Худой мужчина сорвался с места, и перо выпало из его пальцев. «Тот корсар?» «Именно». Худой побелел от ярости. «Он что, с ума сошел? Если его узнают, нам конец». Человека, который укрывает корсара или торгует с ним, повесят точно так же, как и самого корсара. А если губернатор еще узнает о наших делах с ним –